Правда? Врешь ведь? Потом обязательно продашь. Сколько в тебе оптимизма, сказал Мазур. Скажи-ка лучше, не врешь насчет ФБР? Может, это очередное прикрытие? Ничего подобного, запротестовала она. Я специальный агент ФБР. Даже имя настоящее. Надо же мне было хорошо себя показать в этой истории с кассетами. Которыми? Опять-таки видео, сказала она. 2 месяца назад в Штаты ввозили из Швеции партии так называемых зооделикатеса. Женщины трахаются с собаками и конями, мужики со свиньями и с коровами. В общем, по некоторым признакам, это попадало в категорию федеральных преступлений. Не столько содержимое кассет, сколько методы и пути нелегального ввоза. Я отлично справилась, правда? Вот и поручили это задание по прецеденту. Никто ведь не ждал особых неожиданностей. Предполагалось, я просто буду присматривать за нашими мальчиками. ФБР знает о вашей совместной операции, но она, в принципе, руководство устраивает, лишь бы были твердые гарантии, что Дреймон ни за что не обоснуется в Белом доме в каком бы то ни было качестве. «Интересные мы с тобой типы», — задумчиво сказал Мазур. «Такую бомбу в рюкзаке тащим. Может, махнем на все рукой и загоним по весу бриллиантов? Тебе определенно пойдет, если 2 фунта бриллиантов будет сверкать, где только удастся прицепить». «Не надо. Не хочу я таких бриллиантов. Страна покатится неизвестно куда». «Ладно уж, патриотка», — сказал Мазур, — «я шучу». «Ты правда не будешь меня закладывать?» «Насчет правды», — протянул он, — «знаешь, будь мне 15 лет поменьше, я бы тебя с удовольствием заложил и считал бы, что исполняю свой долг. А сейчас я старый. Ну уж, не в том смысле. Служака старый, вот что». С возрастом понимаешь, что приказы всегда следует исполнять от и до, и не более того. Иначе получаются сплошные неприятности и огорчения. Нет у меня прямого приказа тебя раскалывать. Отсюда и будем танцевать. Он не кривил душой. С возрастом то ли умнеешь, то ли становишься ленив в специфическом смысле. Не к чему преподносить Глаголеву еще и этот секрет. Во-первых, Глаголев чужой генерал. Во-вторых, есть секреты, которые изначально следует закапывать поглубже. Нет гарантии, что тайна гнома не попадет к тем, кто и так нахапал выше крыши. Он знал достаточно, чтобы понимать, пинок по финансовой системе США вызовет реакцию во всем мире с непредсказуемыми последствиями. «А условия какие-нибудь с твоей стороны будут?» — спросила Джен. «А как же? Прямо здесь, под деревом. Нежно и обстоятельно». «Я так не могу, правда. Ты нормальный мужик, но я не привыкла этак вот расплачиваться». «Что, секрет гнома этого не стоит?» «Ты настроен?» «Да ладно», — сказал Мазур. «Это я развлекаюсь от скуки для скоротания пути». Приятно хоть немного побыть джентльменом. Да и немного жаль тебя, бедолагу. Даже если и наградят за эту операцию чем-нибудь круглым и блестящим, на груди носить, в отличие от военных, все равно не сможешь. В отличие от наград, присуждаемых Конгрессом США, ведомственные медали ЦРУ, ФБР и других креплений не имеют, на груди не носятся. Их можно лишь держать в коробочке на столе, на стеллаже и прочем. «Жалеть женщину — это мужской расизм». «Эх, тебя замкнуло», — покрутил головой Мазур. «Я тебя жалею как младшего боевого товарища. Устраивает? Плох тот полковник, что не жалеет юных лейтенантов. Вот только пистолетик не отдам, не проси». «Не из недоверия, а от того, что в данных условиях твоя игрушка совершенно бесполезна. Это тебе не с наркоманами на улице перестреливаться. А вообще что-то мы разленились, о деле забыли. Он достал приемник и прижал его к уху, не останавливаясь. Ничего особенного не услышал. Атмосферные разряды, шорохи и трески. На пределе слышимости, правда, комариным звоном слышались голоса далеких радистов, но ни слова разобрать не удавалось. Не выключая приемника, выведя громкость на максимум, Мазур сунул его в нагрудный карман. «Нам далеко идти?» «Пустяки», — сказал Мазур. «Километров 300». «Километр — это сколько?» «Ну, боевая подруга, ты меня умиляешь. Километр ровно на 600 метров короче вашей мили, так что не столь уж жуткое расстояние. Потом пойдут населенные пункты. И вот тут-то для нас и начнется веселая жизнь». «Нет, вон туда». Мазур легонько повернул ее, взяв за плечи. «На ту горку. Осмотримся». Машинка уверяет, что здесь полно болот. Да я и сам помню. И кроме того, радиопереговоры идут относительно близко от нас, что мне не нравится. И, наконец, пора на ночлег определяться. Через часок эта проблема во всей красе встанет. А зверей здесь много? «Звери нынче сытые», — сказал Мазур. «Главное, береги ноги. Если подвернешь ногу или сломаешь — конец». «Что с тобой? У тебя вдруг лицо изменилось, словно привидение увидел». «Так, разные воспоминания», — медленно сказал он, чувствуя, как лицо становится застывшей маской. «Смотри-ка, под ногами определенно хлюпает. А дождя тут не было. Точно, болото. Это опасно?» «Есть болото, а есть трясина. Опасна именно трясина. В болоте, если не особенно глубокое, разве что перемажешься, как черт. Хотя и в болотах есть поганые места». «Тихо». Он приостановился, поднес приемник к уху. «Нет, не послышалось». «Расчетную точку», — пищал далекий голосок. «Выброска десанта начнется по графику. В подтверждение всех прежних приказов. На поражение». «Ну вот и дождались», — сказал Мазур. «Они не так уж и далеко, и не похоже, чтобы собирались брать в плен. Уж извини, но тут не до сладких колыбельных. Попадемся, обоим крышка». «Я понимаю. Ну вот, тогда дыши, как прикажу, и никак иначе». Сверху ему открылась местность, только что виденная на экране процессора, в виде зеленых и синих изогнутых линий, и скопище красных черточек, обрамленных цифрами и соответствующими значками. Левее, ближе к северу, начинается болото, вернее, заболоченная тайга. К югу, правее от избранного Мазуром маршрута, прогалин и лугов было гораздо больше. И над одной из прогалин как раз зависали в четком строю несколько крохотных вертолетов, опустившихся совсем низко над тускло-желтой равниной, над зарослями жухлой невысокой травы. Мазур рывком поднял глазам бинокль. 5 машин, а дальше у самого горизонта видны еще вертушки, крохотные, даже в окулярах его неслабого бинокля. Все как на подбор транспортные. На траву из зависших в полуметре не более от земли машин цепочками выскакивают фигуры в камуфляже. Впрочем, не только в камуфляже. Среди них там и сям виднеются марсианские силуэты в мешковатых комбинезонах противохимической защиты, куклусклановские капюшоны, круглые очки. Разворачиваясь в шеренгу с похвальной выучкой, овчарки натягивают поводки, стелясь в азарте над землей длинными прыжками. Без труда можно определить офицеров, энергично жестикулирующих, растягивающих длиннющую цепь пошире. Интересно, знают они, в чем дело? Или им преподнесли нечто убедительно весомое? Второе, скорее всего. Но стрелять хуже они от этого не станут. Наоборот. Черт побери, их тут не меньше батальона. А если учесть и тех, что маячат на горизонте крохотными подвижными крупинками, получается вовсе грустно.